Почему он не отказался? Думается, Василий Андреевич верно понял это служение как исполнение воли Божьей, как исполнение своего долга перед Богом и Отечеством. «Жуковский, я думаю, погиб невозвратно для поэзии», — писал Дельви к Пушкину. «Он учит великого князя Александра Николаевича русской грамоте и, не шутя, говорю, все время посвящает на сочинение азбуки. Для каждой буквы рисует фигурку, а для складов — картинки. Как обвинять его? Он исполнен великой идеей образовать, может быть, царя. Польза и слава народа русского утешает несказанно сердце его». «Жуковский сделался великим педагогом», — писал Александр Иванович Тургенев Вяземскому. «Сколько прочел детских и учебных книг, сколько написал планов и сам обдумал некоторые, выучился географии, истории и даже арифметики. Шутки в сторону, он вложил свою душу даже в грамматику и свое небо перенес в систему мира, которую объясняет своему малютке. Он сделал из себя какого-то детского Аристотеля». И еще одно обстоятельство проясняет его выбор. Поэт был одинок. Несчастная любовь его к Маше Протасовой переполняла сердце горестной печалью, а хотелось радостного, светлого, детского. «Я еще не слишком уверен в своей способности исполнять как должно свою обязанность», — писал Жуковский другу. «Знаю только, что детский мир — мой мир, и что в этом мире можно действовать с наслаждением, и что в нем можно найти полное счастье». Мудрено ли, что мальчик искренне привязался к поэту, полюбил его и каждодневно ожидал его прихода? Сторонние наблюдатели с некоторым удивлением отмечали заметную простоту обстановки, в которой рос наследник, отсутствие всякой пышности и придворного этикета, особенно по сравнению с положением при других европейских дворах. По утрам ученики ходили здороваться с государем. Однажды тот спросил сына, знал ли он накануне урок. «Услыша, не знал», — Николай Павлович нахмурился. А когда он делался строг, делал им выговоры за неудовлетворительные баллы, обещал наказать, и их всех разбирал такой страх, что дрожь пробегала по телу. «Не знал?» — презрительно повторил царь и не поцеловал наследника. «Но Паткуль тоже не знал!» — в слезах воскликнул Саша. Паткуль похолодел. «А тебя спрашивают?» — строго вымолвил Николай Павлович. «Изволь встать на колени». После урока, плачущий от страха и сочувствия к наследнику Саша Паткуль, бросился искать Карла Карловича и упросил строгого мердера обратиться к государю о прощении сына. Государь простил. Показательно, что в ответ на просьбу французского посла маршала Мармона о позволении представиться наследнику, Николай I ответил: «Вы, значит, хотите вскружить ему голову. Я тронут вашим желанием. Вы хотите встретиться с моими детьми. Вы встретитесь с моими детьми. Но церемониальное представление было бы непристойностью. Я хочу воспитать в моем сыне человека, прежде чем сделать из него государя». Нет оснований не верить в искренность намерений императора, но сам этикет придворной жизни тоже был сильным воспитателем. В 7 лет великий князь был назначен шефом лейб-гвардии Павловского полка и канцлером Александровского университета в Финляндии. В 8 произведен в подпоручики, в 9 назначен атаманом всех казачьих войск и шефом Донского атаманского полка. С восторгом облачаясь в новую красивую форму, мальчишка, конечно, играл, но игра эта уже становилась началом участие в государственной жизни. В первом рескрипте, подписанном великим князем Александром Николаевичем и обращенном к атаману Уральского казачьего войска, говорится, что в детском возрасте великий князь не имел никакого права на отличие, пожалованное ему августейшим родителям, единственно во знаменование особого благоволения его величества ко всему казачьему сословию, но что он постарается показать себя достойным высокого звания атамана, когда настанет тому время, в надежде, что храбрые казаки помогут ему заслужить одобрение государя и России.